Глава 4. Корреспонденция отца Бенвеля секретарю общества Иисуса в Рим. «Когда я писал вам в последний раз, я не думал, что мне придется так скоро снова побеспокоить вас. Но теперь появилась в этом необходимость. Я должен спросить нашего преподобнейшего генерала, какие последуют распоряжения относительно Артура Пенроза. Мне кажется, я сообщал вам о своем намерении отложить на 2 или на 3 дня свой визит в Тенакр-Лодж, чтобы дать Винтерфилду возможность после возвращения повидаться с мистерис Ромейн. Само собой разумеется, что ввиду щекотливости обстоятельства он не отметил меня своим доверием. Я могу только догадываться, что и к мистерис Ромейн он отнесся с такой же сдержанностью. Сегодня после полудня я был в лодже. Я, конечно, спросил прежде всего о хозяйке и, услышав, что она в саду, пошел к ней. Она казалась больной и озабоченной. Меня она приняла с холодной вежливостью. К счастью, мистерис Эрикорт, теперь выздоравливающая, находилась в это время в Тенакре, и ее катали в кресле. Болтливость этой дамы дала мне возможность самым невиннейшим образом упомянуть в разговоре о том, что Винтерфилду понравились картины Ромейна. Упомянув имя Винтерфилда, я, конечно, взглянул на жену Ромейна. Она побледнела, вероятно, опасаясь, что я знаю о ее письме к Винтерфилду, где она советует ему не доверяться мне. Если бы ей уже было известно, что Винтерфилда следует не порицать за случившееся в Брюсселе, а жалеть, то она не побледнела, но покраснела бы. Так я, по крайней мере, предполагаю, основываясь на опыте прошлых лет. Добившись того, что мне было надо, я отправился в дом засвидетельствовать свое почтение Ромейну. Он был в кабинете вместе со своим милым другом и секретарем. После обычных приветствий Пенрос оставил нас наедине. С первого взгляда я увидел, что есть новости. Я ничего не спрашивал, полагая, что, быть может, Ромейн случайно объяснит мне все. «Надеюсь, вы в лучшем расположении духа с тех пор, как приехал ваш товарищ?» — спросил я. «Я очень рад, что Пенрос здесь», — ответил он и затем, нахмурившись, стал смотреть в окно на гулявших по саду 2 дам. «Я подумал, что, быть может, мистерис Эрикорт занимает обычное фальшивое положение тещи, но ошибся. Ромейн не думал о матери своей жены, он думал о жене. Вы знаете о намерении Пенроса обратить меня?» — спросил он вдруг. Я был с ним весьма откровенен и ответил, что не только знал, но и способствовал его намерению. «Могу я надеяться, что Артуру удалось убедить вас?» — решился я прибавить. «Он, вероятно, преуспел бы в своем намерении, если бы захотел продолжить». «Этот ответ вы легко можете себе представить, застал меня врасплох. Неужели вы оказались таким неподатливым, что Артур отчаялся в вашем обращении?» — спросил я. «Нисколько. Я думал об этом, много думал, и могу сказать, что был готов идти ему навстречу». «В чем же тогда затруднение?» — воскликнул я. Он указал через окно на жену. «Вот оно!» — сказал он с иронической покорностью. «Хорошо зная характер Артура, я наконец понял, что случилось. С минуту мне действительно было досадно, но при этих обстоятельствах благоразумие требовало, чтобы я молчал, пока не буду в состоянии говорить с примерным хладнокровием. Человеку в моем положении не следует выказывать своего гнева». Ромейн продолжал. «В последний раз, когда вы были у меня, мы говорили о моей жене. Тогда вы знали только то, что прием, оказанный ею Винтерфилду, побудил его решиться никогда больше не бывать у меня. Чтобы вам далее было известно, как меня желают держать под башмаком, сообщу вам, что мистерис Ромейн приказала Пенрозу отступиться от своего намерения обратить меня. По взаимному согласию мы уже никогда не касаемся этого вопроса». Горькая ирония, слышавшаяся до сих пор в его голосе, исчезла. Он проговорил это поспешным и озабоченным тоном. «Вы не будете сердиться на Артура?» — спросил он. Тем временем мой припадок неудовольствия миновал, и я ответил, и в известном смысле совершенно искренне. «Я знаю Артура слишком хорошо, чтобы сердиться на него». Ромейн, казалось, почувствовал облегчение. «Я только затем и заговорил с вами об этих домашних делах, чтобы просить вас быть снисходительным к Пенрозу», — продолжал он. «Я уже начинаю смыслить кое-что в церковной иерархии, отец Бенвель. Вы начальник моего милого друга и имеете власть над ним. О, он лучший и добрейший из людей. Он не виноват, что, вопреки своему убеждению, уступил мистерис Ромейн, честно веря, что того требуются интересы нашей семейной жизни. Я не думаю, что неверно передал настроение духа Ромейна, и обману вас, если выскажу свое убеждение, что вторичное вмешательство жены в его отношение к другу приведет именно к таким результатам, которых она опасается. Припомните мои слова, написанные после внимательного наблюдения за Ромейном. Это новое раздражение столь чувствительного самоуважения Ромейна ускорит его обращение. Вы поймете, что после случившегося я буду вынужден занять место, которое остается свободным после удаления Пенроза. Я даже не намекнул ему на это. Я должен повести дело так, чтобы он сам предложил мне докончить дело обращения. Кроме этого, ничего нельзя предпринять, пока Пенроз здесь. Надо дать развиться тайному раздражению, и в этом может помочь время. Я перевел разговор на его литературные труды. Его теперешнее настроение вообще не благоприятствует подобной работе, требующей большого напряжения. Даже работая с помощью Пенроза, он недоволен своим трудом. А между тем, им сильнее, чем когда-либо овладело желание составить имя. «Все благоприятствует нам, решительно все». Я попросил позволения повидаться с Пенрозом наедине и, получив согласие Ромейна, дружески распростился с ним. «Если я захочу, то могу заставить большинство людей полюбить себя. Владетель аббатства Вендж не составляет исключения из этого правила. Кстати, сообщал ли я вам, что в последнее время это имение дает намного меньше дохода, всего 1006 в год? Когда оно вернется к церкви, мы улучшим его». Мое свидание с Пенрозом длилось 2 минуты. Безо всяких церемоний я взял его под руку и повел в садик перед домом. «Я узнал все», — сказал я, — «и не могу скрывать, что вы опечалили меня, но я знаю ваш характер и прощаю вас. В вас, любезнейший Артур, есть некоторые качества, вследствие которых вы, может быть, не совсем на месте между нами. Я должен сообщить о вашем поступке, но я представлю вас в хорошем свете. Притяните мне вашу руку, и пока нас не разлучили, будем друзьями. Вы можете быть уверены, что я говорил так, предвидя, что мои снисходительные слова будут переданы Ромейну, и таким образом я стану еще выше в его глазах. Но я действительно думал так в то время, когда говорил». Бедняга с благодарностью поцеловал мою протянутую руку, не будучи в состоянии говорить. «Не знаю, может быть, я слишком снисходителен к Артуру. Прошу вас, замолвите за него словечко, когда его поведение будет обсуждаться. Но, пожалуйста, не упоминайте о моей слабости и не предполагайте, что я мог бы симпатизировать слабости его характера, которая заставила его подчиняться мистерис Ромейн. Если бы я когда-либо чувствовал хоть какое-нибудь уважение к ней, но я не могу припомнить, чтобы в моей душе было нечто подобное, то ее письмо к Винтерфельду уничтожило бы его. Коварная женщина для меня отвратительна. В заключение своего письма я могу успокоить моих почтенных собратьев, объявив, что моего первоначального нежелания лично принять участие в обращении Ромейна уже не существует. Да, несмотря на мои годы и привычки, я решил выслушивать и опровергать ничтожные аргументы человека, который по годам мог бы быть моим сыном. Я напишу осторожное письмо Ромейну по поводу отъезда Пенроза и пошлю ему книгу, от чтения которой я ожидаю самых благотворных результатов. Эта книга не трактует о преимуществах религии. Артур предупредил меня об этом. Это сочинение Визема на воспоминания о папах. Я надеюсь, что живое описание церковного блеска, обширного влияния и могущества духовенства в этой необыкновенно легко написанной книге возбудит воображение Ромейна. Вас удивляет внезапно овладевший мною энтузиазм? Быть может, вы также теряетесь в догадках, что он может означать? Это значит, друзья мои, что я вижу в новом свете наше отношение с Ромейном. Извините меня, если я пока не скажу ничего больше. Я предпочитаю молчать, пока обстоятельства не оправдают моей смелости.